Глава 10. «Вы должны исправить двойку за сочинение моего сына». Мышцы на шее Эмили Карсон напряглись, а ее бледно-голубые глаза сузились. Только не снова. «Простите, миссис Морган, по заданию надо было написать сочинение на 3 страницы о том, как Теннесси стал штатом, а вы сами видите, что это сочинение меньше 2 страниц и совсем не на ту тему». Эрик написал о своих любимых каникулах. «О его любимых каникулах в Теннесси!» Эмили мысленно прикрыла лицо рукой. «Серьезно?» «Это не соответствует заданию. Ученики должны писать на ту тему, которая была объявлена». «Но он написал о Теннесси. Это хоть немного, но по теме. Это же должно как-то считаться. Ему нельзя ставить 2. Поставьте хотя бы 4». Эмили посмотрела на сидящую напротив женщину с лицом, похожим на мордочку хорька. У нее было такое же отсутствующее выражение лица, которое Эмили каждый день видела у Эрика. Что не так с этими родителями? Они, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы их ребенок чему-то научился, обрел необходимые навыки, а вместо этого они без конца с ней спорят. Не хотят, чтобы их детям приходилось делать домашние задания, писать сочинения или читать вне классных часов. Разумеется, они и пальцем не пошевелят, чтобы хоть с чем-то из этого помочь. И если их дети получают плохие оценки, то это ни за что на свете не может быть сигналом о том, что ребенку надо больше стараться. Нет, это означает, что она плохая учительница. Ничего удивительного, что так много педагогов просто сдаются и не обращают внимания на успеваемость детей. Она заправила свои тонкие каштановые волосы за ухо и сделала глубокий вдох. Вот что она хотела сказать. «А теперь переведите это в реальный мир, дамочка, когда ваш босс скажет вам составить отчет о прибыли вашего отдела за финансовый квартал, напишите ему историю о том, как весело вам было развлекаться в отпуске, и тогда посмотрите, уволят вас или оставят». Вместо этого она снова объяснила, стараясь говорить размеренно и тщательно проговаривая все слова. «Сочинение вашего сына не соответствует заданной теме. Мы ставим 2 за сочинение, если оно меньше указанной длины или не соответствует заданию. Таковы правила. Мы считаем, что к 5 классу дети должны понимать важность выполнения поставленных требований». После этого Эмили подтолкнула сочинение обратно к миссис Морган. Она отпрянула от бумажки, как от ядовитой змеи, и ее безэмоциональное лицо окаменело. «Но что-то соответствовало. Он заслуживает поблажки». Эмили посмотрела на свои часы. Эта женщина ее не слушала. И у Эмили не было времени повторять одно и то же, пока не затошнит. «Простите, если я исправлю оценку, ваш сын так ничему не научится. Также это будет несправедливо по отношению к другим ученикам, которые верно выполнили задание». Миссис Морган наклонилась к Эмили. Теперь ее лицо было всего в нескольких сантиметрах. «Слушай сюда, наглая сучка. Мой сын сдал задание. Он заслуживает поблажки, и ты это обеспечишь. А если нет, я сделаю так, что ты очень сильно об этом пожалеешь. Я знаю, где вы живете, миссис Карсон». Волосы Эмили выпали из-за уха, когда она встала и пересекла комнату, встав у телефона на стене. «Думаю, лучше нам обсудить этот вопрос, как и вашу угрозу в кабинете директора». Миссис Морган тоже встала. «Вы почти правы. Если не исправите оценку, я клянусь, что выдумаю какую-нибудь историю о том, как вы унижали моего сына. Ей будет интересно послушать. Как вам такое? Вы на него накричали и сказали, что он отсталый дебил, который никогда ничего не добьется, и из-за этого он не может выйти из депрессии. А, и еще. Теперь, когда он пытается делать домашнее задание, его тошнит, а потом он плачет». Вся кровь отлила от лица Эмили. Она уж думала, что всякое повидала, но это что-то новенькое. «Не бойся, не давай ей понять, что она тебя задела». Эмили открыла дверь. Родительница указала на выход. «После вас». Миссис Морган превратилась в текущую реку крокодильих слез, как только кабинет директора замаячил в конце коридора. Эмили запоздала, осознала свою ошибку. Надо было оставить эту особу в классе, самой прийти и сообщить об угрозе и послать Джойс обратно в класс разбираться с этой гадюкой. Ложь миссис Морган была очевидной, она противоречила самой себе по мере того, как шла история. Но все-таки ее слов хватило. Джойс подождала, пока она выговорится, и спросила, хочет ли миссис Морган подать официальную жалобу. Затем Джойс заверила миссис Морган, что на следующий день ее сына переведут в другой класс, и отвела ее в кабинет заместителя директора, чтобы оформить бумаги. Когда директор вернулась в кабинет, на ее лице застыло невозмутимое выражение. «А теперь выслушаем твою версию». Она же не могла поверить в эти бредни. Эмили пояснила, почему к ней пришла миссис Морган. Она уже четвертый раз просит изменить оценку сына, а ведь сейчас начало декабря. Также она присылала мне отвратительные записки о том, что я задаю слишком много и тем самым напрягаю родителей, рассказала Карсон и передала Джойс сочинение. Когда я объяснила, почему я не могу поменять оценку, она стала мне угрожать. Сказала, что придумает историю, как я унижала ее сына, а еще что знает, где я живу. «Так ты говоришь, что она выдумала жалобу, потому что ты отказалась менять оценку Эрика?» Эмили моргнула. «Какое безумие!» «Да, именно так». Лицо Джойс не выдавало ни эмоции. «Ты же знаешь, что мы обязаны очень серьезно относиться к таким заявлениям». Эмили почувствовала, как краснеет лицо. «Да ладно тебе, Джойс, это же не серьезно. Ты прекрасно меня знаешь. Я бы так не сказала. Иногда ты бываешь импульсивной и не всегда думаешь перед тем, как что-то сказать». Эмили просто уставилась на Джойс, пока до нее доходил смысл слов. Она была идиоткой, надо было понимать, что к этому все и шло. Миссис Морган только что на блюдечке с голубой каемочкой преподнесла Джойс возможность отплатить. Эмили была талантливым педагогом, восходящей звездой. Ее наняли на работу еще до того, как она закончила последний год обучения. Она умела преподносить материал весело и интересно, а также могла быстро менять формат преподавания, когда понимала, что дети не справляются. Но она ничего не знала ни про политику, ни про дипломатию и не раз утирала нос другим педагогам, включая Джойс. Она пришла в школу, наивно полагая, что учителя и другие работники в первую очередь заботятся об учениках. Эта иллюзия разрушилась во время первого педсовета, когда она наблюдала, как два других учителя чуть ли не дрались из-за потенциальной новой вакансии. У каждого были свои приоритеты, и ученики числились далеко не первыми. Казалось, что образованию выделяют средства в последнюю очередь, поэтому школам никогда ничего не хватало. А это приводило к бесконечным баталиям за распределение ресурсов между отделами, за определение того, кого и когда нанимать, кто получит доступ к классам и оборудованию. Быстро создавались альянсы для продвижения на административные посты определенных людей, обещавших выделить ресурсы тем, кто будет их поддерживать. Причем для продвижения в обход других, гораздо более квалифицированных кандидатов. Почти никто не заботился о том, куда действительно нужно было выделять средства, а те, кто хоть как-то об этом думал, оставались в стороне, одни и без поддержки. Их наказывали за то, что они все усложняли и обходили стороной, когда приходило время для каких-либо наград за заслуги. Хотя у них были самые высокие показатели. Ее научный руководитель в аспирантуре советовал ей не высовываться и сосредоточиться на преподавании, но даже это воспринималось как принятие чьей-то стороны. А когда она попробовала эту тактику, их завуч рассердился за то, что она не слишком активно агитировала за их отдел. Вся ситуация достигла апогея, когда 6 месяцев назад в школу прибыла группа внешних аудиторов, чтобы провести рядовое расследование. Когда Эмили спросили о неопределенном распределении нескольких спорных мешочков с деньгами, вместо того, чтобы прикинуться дурочкой, она вместе с 2 другими учителями честно рассказала о том, как использовались эти средства. Директор и завучи рвали и метали, и все 3 учителей стали изгоями. Тем не менее, до сегодняшнего дня Эмили цеплялась за надежду, что даже если они не уважают ее моральный выбор, ее квалифицированное преподавание и преданность ученикам все-таки будут обеспечивать необходимое уважение и поддержку со стороны начальства. Но, может быть, это все паранойя? Может быть, Джойс говорит совсем не об этом? Эмили с последней надеждой попробовала еще раз. Ее слова казались тихими и несерьезными сквозь барабанную дробь ее сердца. «Нет, подожди минутку. Эта женщина угрожала мне, что придумает историю и придет ко мне домой. Я здесь жертва. Что ж, завтра мы вызовем представителя твоего профсоюза, и ты подашь на нее жалобу. Но, насколько я понимаю, будет твое слово против ее. И нашей важнейшей задачей, которую ты, несомненно, разделяешь, является защита детей», — констатировала Джойс и встала из-за стола. Мысль ясна. Может, Эмили и наивна, но она может прочесть послание на стене, когда оно написано кровью.